Страх успеха. Чем меньше страха, тем меньше опасности. Тит Леви. Есть очень способные люди, которые каждый раз, когда подбираются к возможности самореализоваться, собственноручно все портят и в лучшем случае возвращаются к тому, с чего начинали. Это поведение связано со страхом успеха. Обычно в их прошлом есть опыт, когда они достигли чего-то большего и важного, и сразу же требования к ним также подросли, в результате чего они пожалели о своем росте. Добившись в чем-то успеха, человек вынужден соответствовать дальнейшим ожиданиям. От него ожидается, что следующее его достижение будет не менее значительным. Уровень ответственности увеличивается, и риски возрастают, ведь теперь человеку есть что терять, вследствие чего возникает сильное психологическое напряжение и тревога. Мы все знаем о знаменитостях, актерах, певцах, политиках, которые пережили или имеют проблемы с наркопроблем, у вас появится опыт, и вы будете преодолевать трудности легко. Каждая проблема будет служить вам персональным тренажером для вашего роста и мастерства. Но чтобы не доводить себя до критического состояния, в свое расписание необходимо вносить отдых.